Я вызову Марару, а он пошлет туда, кого нужно. Это их дело, и они его доведут до конца. Они понимают в этом лучше меня. А я даже себя не понимаю. В этом смысле не понимаю. Кто знает, сколько я смогу вести эту игру. А я хочу остаться тем, кто я есть. И заниматься другими делами, в которых я понимаю лучше, чем в этом. Теперь я счастливый человек. И хочу жить своим счастьем. Ирина, понимаешь? Ты меня понимаешь? Я не хочу идти. Послышался осторожный стук в дверь. Оба переглянулись. Может быть, это Серджио? Виктор подошел к двери. Кто там? От дежурного. Что вам нужно? Для вас письмо. Виктор приоткрыл дверь, взял письмо и поспешно запер дверь. В руках у него был белый, очень знакомый конверт. Нетерпеливо он разорвал его. Ирина вздрогнула. На клочке бумаги было нацарапано несколько слов. Ничего отменить нельзя, если только с риском для жизни. Жду вас. Виктор достал зажигалку и хотел сжечь письмо. Ирина остановила его. Не надо. Отдай мне. Зачем? Так, без всякого зачем. Сколько времени? Без 5:10. Человек не знал, как убить время. Он слонялся взад-вперед по улице, держа под мышкой газеты, которые прочитал уже дважды. Потом купил журнал, сел на скамью, быстро справился и с журналом. Отыскав мусорный ящик, он избавился от ненужного груза. Водой из уличного фонтанчика он смочил лицо, лоб, утерся носовым платком, а потом, намочив и его, провел им по затылку, но через несколько минут он снова почувствовал, что лицо спекается от жары. Он вошел в закусочную. Есть не хотелось, но нужно было как-то провести еще целых 2 часа. Конечно, он мог бы сходить и в кино, но картина, что здесь шла, его вовсе не интересовала, а просто сидеть в зале. Об этом у него были достаточно неприятные воспоминания. В общем, воспоминания эти не были связаны с городом, в котором он находился сейчас, но не в этом дело. Главное, что зал кинотеатра, помещение закрытое, вот чего он не переносил. В любой момент могут незаметно ткнуть тебе в спину дуло пистолета и прошептать что-нибудь на ухо. Ужасное ощущение. Ужасное. Однажды он уже испытал такое и ни за что не хотел вновь оказаться в подобном положении. А здесь, в закусочной, 2 двери, столики стоят свободно, легко убежать в случае чего, и если сесть к стене, не нужно оглядываться, чтобы узнать, следят за тобой или не следят. Обычно он чувствовал это и ни разу не попал в просак. Он точно знал, что в данный момент никакой слежки за ним нет пока.